Очумела, что ли? Помощница тоже мне, как... И запнулся. Пока кричал, явственно разобрал, что еще там, под пластом, Варвара дважды шепнула ему в ухо. «Митенька! Митенька!» Секунду назад под пластом Митька ничего не соображал от ударившего в голову раздражения. А сейчас словно еще дошептывала Варька в третий раз «Митенька!» И он даже ощутил ее горячие влажные губы на своей щеке. Стараясь сообразить, что же такое произошло, он произнес растерянно и недоумевающе. «А?» Варвара встала, отряхнула юбку и произнесла, неловко отвернувшись. «Вот еще, ей-богу!» Митька даже лоб потер. «Почудилось, что ли?» «Ну, шабаш, работнички!» — проговорил Филимон Колесников. «Уморились! Остальное завтра закидаем!» Но в это время к скирде подъехали три подводы с сеном. На переднем вазу сидели Андрон Овчинников и Егор Кузьмин. Едва подводы остановились, как из ближайшего переулка выскочил Захар Большаков. Он будто стоял там и караулил их прибытие. Следом за ним подошли Смирнов с Корнеевым. «Егор, откуда это?» — почти задыхаясь, прокричал Захар. Егор Кузьмин ничего не успел ответить, потому что Овчинников соскользнул с воза и высыпал беспорядочную кучу слов. «Мы, значит, за ущелье к Камышовому озеру, да черта ли там, полдня потеряли, поворачиваем коней назад, и тут глядим, Егорка прет на лыжах, марш в пихтовую пать, ну, поехали, снегу по пояс, пробиваемся, и в мокром лагу, за кромкой леса, они и стоят, миленькие, три сугроба стоят, да и только, вот ведь, а, я говорю, сомневаюсь, а Егорка, езжайте, топчите дорогу». «Постой», — перебил его Корнеев, — «что стоит, какие сугробы?» «Дык сена, стажки, то есть, под снегом, подъезжаем это, глядим, я говорю, со мне», и махнул рукой, будто отчаявшись, что все равно не поймут. К вазам подошел Устин Морозов. Снова вывернулся откуда-то Илья Юргин. «Вона!» — сразу завопил он. «В колхозе сено не в проворот, а они у людей отбирают, и шумники! Нет, я жаловаться буду, там поймут!» Захар Большаков шагнул вплотную к Морозову. «Я же чуял, в пихтовой паде надо глянуть, а ты?» «Что я?» — переспросил Устин, поднимая глаза на председателя. «Я ведь не говорил, что в паде ничего нет!» «Постой, постой!» И Захар вдруг вспомнил, как месяц назад они с Егором Кузьминым объезжали прошлогодние сенокосы. Когда подъезжали к пихтовой паде, очередь становиться на лыжи была его, Захара. Но Егор вдруг выпрыгнул из саней и сказал: «Ты сиди, и так умаялся! Не шутка в твои годы, сам сбегаю гляну! За той кромкой леса мы вроде ставили два стажка». «Три», — поправил Захар. «Я мигом». Захар действительно устал до невозможности и был благодарен Егору. Тот вернулся со своим обычным — ни клока. Это означало, что сено отсюда давно, еще до снега, вывезли к фермам. А теперь, оказывается... «Егор Кузьмин», — крикнул председатель, — «ну-ка, иди сюда». Егор стоял возле Варвары, что-то говорил ей, а дочь Устина Морозова беспокойно, даже испуганно крутила головой, поглядывая на отца. Он нехотя повернулся на голос, не спеша подошел к Большакову. «Мы же смотрели с тобой в пихтовой паде. Ты сам смотрел?» Егор устало поднял голову, бросил взгляд на Устина, потом на Юргина, застывшего на одном месте, превратившегося в столб, и проговорил: «Не заметил за леском». Устин Морозов переступил с ноги на ногу, усмехнулся тяжело. «Вот и верь тебе». «Ничего не понимаю», — проговорил председатель. «Ты что, Егор, за дурака меня считаешь? Как это не заметил? Если не знал, что в пихтовой паде есть сено, зачем людей туда завернул?» Егор Кузьмин опять поглядел на Устина и проговорил так, будто отвечал не председателю, а Морозову: «Фрол Курганов мне сказал. Вчера лазил по тайге на лыжах и наткнулся». «Фрол? переспросил удивленно Большаков.